И сразу зубы, прыг-прыг-прыг, как лягушки, назад прискакали. «Вернулись!» — похвалил их Гриша. Зубы, как кошка, об коленку Гришину потерлись и на место впрыгнули. А все съеденные личности из них живыми и непомятыми выскочили. И мама тоже. «Ура!»